забавилось небо снежком, укатилось под горку клубком, загорелось свечой, стало вдруг горячо, еду к миленькой, да, с ветерком. Загорелось свечой, стало вдруг горячо, еду к миленькой, да, с ветерком. Еду к миленькой на огонек, еду к миленькой, путь мой далек. Будет вьюга кружить, над избой ворожить, только девице все не вдомек. Платье новое девица шьет, песню грустную тихо поет, а ретивом коне о далекой весне друга верного девица ждет. А ретивом коне о далекой весне друга верного девица ждет. Выбегай на крыльцо, выбегай, выбегай. Ворота поскорее отворяй, отворяй. Я вернулся домой, закачу пир горой, созывай-ка гостей, созывай. Созывай. Я вернулся домой, закачу пир горой, созывай-ка гостей, созывай. Забавилось небо снежком, укатилось под горку клубком, загорелось свечой, стало вдруг горячо. Еду к миленькой, да, с ветерком. Загорелось свечой, стало вдруг горячо. Еду к миленькой, да, с ветерком. Загорелось свечой, стало вдруг горячо. Еду к миленькой, да, с ветерком. Еду, еду, еду, еду к миленькой, да, с ветерком.